Дворник. Саня Егоров любил чистоту и порядок и всю жизнь проработал там, где это больше всего ценится – на флоте. Флот, правда, был речной, служил он на туристических линиях и служил так долго, что еще помнил времена, когда по Волге бегали шумевшие лопастями колесные пароходы, похожие на самоходные водяные мельницы. Целыми днями он мыл трапы, начищал медные рукоятки и поручни, драил палубу, выплескивая воду из ведра прямо под ноги гуляющим туристам. И если бы можно было сложить все усилия его швабры и направить в одно место на палубе, он протер бы в железе огромную дыру. За такое усердие туристы часто жаловались на него капитану. Когда бы они ни вышли из кают полюбоваться волжскими просторами, куда бы ни бросили взгляд, везде видели перед собой согнутую спину и мелькавшие локти работающего матроса Егорова. Капитан вызывал Саню на мостик и ругал. «Если не угомонишься, переведу тебя на какую-нибудь заплеванную баржу». «Как же работать? Пароход чистоту любит». «Пораньше вставай». «Да я и так с рассветом начинаю, а они, туристы, уже у бортов толкутся». Угроз своих капитан никогда не выполнял, и Саня надеялся доработать на флоте до конца, пока хватит сил. Одно было плохо. От проплывающих мимо берегов у него начала кружиться голова, и, драя палубу, он боялся свалиться за борт. Пришлось из флота уходить, тем более, что подступил пенсионный срок». Саня вернулся в Псков к одинокой сестре и поселился у нее. Сестра, только что схоронившая мужа, встретив брата, плакала от радости, говоря, что остались они на белом свете одни-одинешеньки. «Не плачь. Пусть их много, но они в кальсонах, а нас мало, зато мы в тельняшках», — успокоил он ее матросской поговоркой. День или два Саня жил тихо, чувствуя под ногами не зыбкую волну, а земную твердь, а потом заскучал по работе. И так как ничему другому, как убирать и драить, он за жизнь не научился, то пошел устраиваться дворником. Начальник жилконторы, мужчина средних лет в строгом черном костюме и с печальным лицом, принимая его на работу, сказал: «Со временем выделим тебе жилье. Если не будешь пить, комната останется за тобой до самой смерти. Мы тебе и с похоронами поможем, хотя ты и не полковник». Егорова, вспомнившего об умершем муже сестры, эти слова неприятно задели. «А при чем здесь полковник?» «Сегодня полковника из третьего дома хоронили. Я прямо с кладбища. Ладно, иди работай пока». Придя на свой участок, а это был огромный двор, окруженный девятиэтажными домами, Саня понял, что снова как бы очутился на пароходе, только не на палубе, а в трюме. Мало того, что дома, ограничивая простор, возвышались отвесными бортами, все вокруг, как после шторма, было разбросано и захламлено. Саня быстро очистил двор, которому, хотя и было еще далеко до пароходной палубы, но и заплеванную баржу он больше не напоминал. Убираться он ходил утром и вечером, и вскоре стал во дворе своим человеком. Его признали не только жильцы, но и бездомные дворовые собаки. Они не отпускали его ни на шаг, и когда он мел, переходили за ним с места на место и следили за работой с таким видом, чтобы всем было ясно. Отныне они, неприкаянные, уже не сами по себе, а имеют хозяина. А жильцы, собираясь на работу, специально делали крюк, чтобы поговорить с ним о погоде. «Как, Саня, шторма сегодня не предвидится?» Жильцы почему-то считали, что все работающие на воздухе, матросы, крестьяне и дворники, большие знатоки природы. Подыгрывая, Саня слюнявил и поднимал палец, определяя направление ветра, смотрел на небо, на летающих птиц, делал задумчивое лицо. «Ветер восточный, солнце вставало чисто. Нет, сегодня не заштормит, да и завтра тоже». «Вот и отлично». Радовались жильцы и топтались на месте, не зная, о чем еще с дворником говорить. Не мог привыкнуть к новому дворнику лишь начальник жилконторы. Саня был маленького роста, узкоплечий, и проходивший по двору начальник нередко путал его с ребенком, которого бабушка выпустила погулять, и он зачем-то ухватился за метлу. Но когда узнавал, и он останавливался. «Жалуются на тебя, Егоров», — начальник качал головой. «Бухгалтерия жалуется. Говорят, метлы у тебя горят, как хворост. Надоело выписывать новые». «У них работа такая, бумажная. Им тротуары не мести. На меня и на пароходе капитану жаловались. И ничего, пока живой». «Да я понимаю». Начальнику было неловко ругать хорошего работника. «Ты вот что, если бухгалтерские насядут, приходи прямо ко мне». Чего Саня не мог терпеть, так это машин. Все во дворе было устойчиво, ничего не двигалось, не менялось местами. Но дважды в день, когда жильцы уезжали на работу, а потом возвращались, их машины мелькали перед глазами, как когда-то волжские берега, и у Сани снова начались головокружения. И он боялся свалиться, только теперь не за борт парохода, а под колеса. Особенно донимал его жилец из первого дома Огурцов. Раньше Огурцов работал простым лесником, потом, видимо, продав что-то лишнее и неучтенное, вдруг разбогател, купил в городе квартиру, машину и стал торговать лесом. Он появлялся во дворе на такой скорости, словно за ним гналась милиция, и однажды, не рассчитав, собираясь, наверное, заехать от погони на дерево, сбил и сломал березу. Когда Саня заругался, Огурцов покаянно развел руки. «Прости, батя, не могу медленнее. Рад бы, да не могу. Мне теперь по определению положено только так ездить». «Как так? Гонять, что ли?» «И гонять, и в сауну с девочками ходить, и в ночные клубы, и в казино, и любовницу иметь. Иначе меня свои же засмеют. Хорошо, что мода прошла, а то пришлось бы еще золотую цепь на шею вешать, пальцы растопыривать и малиновый, как у официантов, пиджак носить». «Тяжелая жизнь», — посочувствовал Саня. «Вот-вот, несчастный я человек», — сокрушался Огурцов. «Теперь или разобьюсь, или сопьюсь, или нехорошую болезнь в сауне подхвачу». Саня стал подумывать, чтобы сменить работу. «Иначе пропадешь». Но как ее новую найдешь по специальности? Не в уборщице же идти в детский сад, где от беготни и крика не только голова, но и ноги подкосятся. Он хотел было посоветоваться с начальником жилконторы, который сам предлагал к нему обращаться. Но начальника на месте не застал. В первый раз в бухгалтерии сказали, что он на сороковинах по умершему полковнику. В другой раз хоронил учительницу из пятого дома. Теперь, возвращаясь после утренней или вечерней уборки, Саня, чтобы унять головокружение, сразу ложился на диван. «Заболел, Саня?» — полошилась сестра. Она боялась снова остаться в одиночестве. Не успокаивали даже уверенные слова брата, что они родились не в кальсонах, а в тельняшках. «Ты только ни о чем плохом не думай». «Ничего страшного. Голова немного кружится. У меня и раньше бывало». Саня замолкал, занятый своими мыслями. Он жалел сестру. Они росли вместе, а теперь встретились в старости, и вышло так, что все случившееся между этими сроками провалилось из их жизни. И он чувствовал свою вину за выпавшие годы, которые она, наверное, прожила несчастной. «А вдруг какой сосуд или нерв в голове прищемило?» Сестра ничего не понимала в болезнях. От беспомощности ей хотелось плакать, но она не решалась. «Сходил бы к врачу, Саня. Или давай на дом вызову». «Не надо врачей, обойдется», — бодрился он. «Ты не мельтеши перед глазами. Сядь, успокойся». Дома, где ничего не двигалось, не менялось местами, головокружение проходило. И он успокоенно засыпал, слыша, как на кухне тихонько всхлипывает напуганная сестра. Через месяц Сани не стало. Мел как-то вечером обочину, и от внезапного сильного головокружения сам рухнул под колеса проезжавшей машины Огурцова. Похоронили дворника, как и обещал начальник, за счет жилконторы. Начальник выглядел в этот день печальнее обычного и сказал речь. «Вот ведь не полковником был человек, а все равно жалко». Потрясенного Огурцова лишили водительских прав, но он, кажется, и не заметил этого. У него тоже что-то случилось с головой, но не кружение, а как будто там поставили ограничивающий знак. Торговлю он забросил, по двору ходил пешком, и когда видел перед собой собаку или дерево, останавливался и ждал, когда они пройдут мимо. Потом стал бродить за домами в полях, и однажды якобы видел там покойного дворника. Саня шел по травянистому полю с поднятой головой, держа в руках метлу, а следом за ним, как незрячие, за поводырем, опустив головы и хвосты, гуськом бежали собаки. На востоке, куда они двигались, поднималась заря, и на ее красном полотнище деревья и кусты искривленно чернели. А когда взошло солнце и залило округу ослепляющим светом, и деревья, и Егоров с собаками в этом встречном свете стали невидимыми, точно сгорели в далеком пламени.